Маловероятно. Разве что у них найдется собачка. Да, если у шаховых боевиков вдруг прихвачен с собой Мухтар, тогда да. Тогда шансы выжить покатятся к нулю, как пушечное ядро с горы. Стараясь не думать о потенциальной собаке, они перебрались двумя камнями выше. Кстати, пришлось попотеть. Высота невелика, но лесенки с собой, звеняйте, нету. Больше всего Карташ боялся оставить след на выступах, куда ставил ногу, за что хватался рукой, но вроде обошлось. Забрались и залегли на очень узкой и неровной, полной острых граней поверхности. Но тут уж не до удобств. Шаховые боевики разыскали их предыдущую позицию не очень-то и быстро. Вроде и видели, откуда стрелял неизвестный гад, но поди разыщи проход к тому самому месту. В конечном счете разыскали, конечно. Внизу, в пугающей близи, раздались голоса. Шестерки шаха, а кто еще, обменивались короткими злыми репликами. Что-то зазвенело, покатилось, гильзы, конечно. Потом один голос донесся чуть издали, несколько раз повторив одну и ту же фразу. «От колодца», — догадался Карташ, — «зовет за собой остальных». Голоса тех, кого позвали, тоже стали удаляться в сторону колодца. «Человека 3-4», — прикинул Карташ. «Обнаружь они внезапно мое с таксистом укрытие, можно еще потрепыхаться». Потом обладатели гортанных голосов вернулись, с минуту потоптались возле щели, через которую стрелял таксист, и ушли. И больше никто не тревожил их диверсантский покой до самой ночи. Да и никаких звуков не доносилось до них, за исключением двух коротких автоматных очередей. Когда стемнело, они спустились с камней, естественно, не удержались, бросили взгляд в смотровую амбразуру. Озеро блестело, как оловянное блюдце, тихое и покойное. Трупов возле него, ясный хрен, уже не было, а белеющие в ночи руины выглядели сейчас именно тайной веков и ничем иным. А может, нырнуть еще разок и достать что-нибудь со дна? Пришла в голову Карташа шальная мысль, но Карташ ее отогнал, как назойливого и бестолкового ночного мотылька. Они могли налететь на засаду, выставленную на тропе, очень даже могли, но не налетели. Ясно, что часть людей шаха отправилась в освояси, унося трупы убиенных. Им задерживаться было никак нельзя. По мусульманским обычаям надо предать тело земле то ли в течение суток, то ли до захода солнца. Алексей точняком не помнил. Другие же боевики, видимо, ограничились осмотром ближних окрестностей и, решив, что скрывшиеся в неизвестном направлении диверсанты уже недосягаемы, тоже отправились по домам. Вероятно, забираться слишком далеко людей шаха не тянуло еще и по той простой причине, что столь хорошо подготовившиеся к акции диверсанты запросто могли прихватить с собой и группу подстраховки. Словом, как бы там ни было, обратный путь для Карташа с Гриневским вышел всего лишь прогулкой, нервной, не позволяющей ни на секунду забыть об опасности, но прогулкой. А любая прогулка имеет свойство заканчиваться. Глава 12. Лекарство от скуки. 21 арп Арслана 2000 года, 21.56. То, что в кочевье что-то изменилось, они поняли издалека. Неким 18-м чувством ощутили и переглянулись. Проводник из лагеря, молчаливый и невозмутимый, как статуя Будды, дождавшись их, вот спасибо, после выполнения задания, ни о чем не спросил и обратно пер без остановок и задержек. До стойбища они добрались, что характерно, опять же к вечеру, и еще на подходе почувствовали, что-то не так. Такое напряжение было разлито в воздухе. Что-то неуловимое переменилось в настроении кочевников. Въехали в лагерь, и Карташ сразу приметил огромный черный внедорожник, стоящий возле загона для лошадок. Раньше его не было. На всякий случай он снял глок с предохранителя, отметив краем глазом, что Гриневский положил автомат поперек седла. Значит, ни одному Алексею показалось. Хан Неджмеддин ждал их возле своего шатра в окружении целой толпы сподвижников, освещенной колеблющимся светом костров. Все таращились на вернувшихся диверсантов и молчали, словно с радостным нетерпением ждали чего-то, что они сейчас отмочат убойную шутку. Маша и Джумагуль тоже были тут, стояли по обе стороны от хана, и выражение их бледных лиц очень Карташу не понравилось. Машка была перепугана. До смерти перепугана. Она смотрела на приближающуюся троицу с видом человека, которому уже зачитали смертный приговор и уже намылили веревку. Присутствовало в толпе несколько новых субъектов исключительно славянской внешности. Человек пять, которых Алексей раньше не встречал, однако их вид не понравился Карташу еще больше. Например, по правую руку от Неджа, за спиной Маши, стоял высокий и худющий, словно высушенный хлыщ, с лицом изборожденным морщинами вдоль и поперек. Взгляд цепкий, колючий, настороженный. Знакомый взгляд. Слишком хорошо знакомый. Они спешились, обернулись к замершей толпе. Кто-то тут же оттеснил проводника в сторонку и что-то азартно зашептал на ухо. Проводник посмотрел на Алексея, и в его взгляде проявились наконец-таки человеческие эмоции, точнее, только одна — заинтересованность. Неджмеддин несколько раз хлопнул в ладоши и провозгласил: «Браво! А я почему-то был уверен, что вы не справитесь». «Мы справились», — сказал Карташ, достал амулет и бросил его хану. Хан поймал цацку на лету, посмотрел, удовлетворенно хмыкнул. «Теперь твоя очередь, Недж». «Это они?» — не оборачиваясь, спросил хан. «Так кто же еще-то?» — хохотнул высокий хлыщ и подмигнул Карташу. — Они, сучары, крысятники гнойные! — Может, ты объяснишь, что тут происходит? — спросил Гриневский у хана. — Ты обещал отпустить женщин, если мы принесем тебе амулет, — напомнил Карташ. — Разумеется, — сказал хан. «Я дал слово и готов сдержать его. Я не говорил раньше, однако за вами всю дорогу следил мой человек. Он видел, как ловко вы разделались с шахом. И я искренне восхищен. Так что можете покинуть лагерь прямо сейчас, никто не посмеет вас задерживать. Но...» «Быть может, я сначала отвечу твоему другу и расскажу, что происходит?» «Говори, Недж», — сказал Карташ. «Только умоляю, не надо хвататься за стволы и палить вокруг без разбора. Будем разговаривать, как цивилизованные люди». Карташ невольно усмехнулся. «Дело вот в чем. Через несколько часов после того, как вы изволили отправиться на увлекательную прогулку по владениям моего друга, шаха Мансуда, здесь появились вот эти люди. Небрежный кивок в сторону хлыща. Они приехали на большом автомобиле. Они искали вас. Они сказали, что вы воры, которые украли у них то, что принадлежит им и не принадлежит вам. «Ложь», — быстро сказал Алексей, ощущая сосущую тоску под ложечкой. Итак, братья-уголовнички таки вышли на их след и нагнали.